Молитвы святым первоверховным апостолам Петру и Павлу. Молитва первая. О преславнии апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшие и кровью вашей пажить Его удобрившие, услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые. Себо беззаконьми омрачихамся, и того ради бедами, яко же тучами обложихамся. Елея же доброго жития обнищахам зело и невозможем противитеся волком хищным. И же расхищайте наследие Божие дерзостно тщаться. О сильнее, понесите немощи наша, не отлучайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите. Да помилует Господь всех нас, молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми блаженного царствия и брака Агнца своего. Ему же честь и слава, и благодарение, и поклонение во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О святые апостоли Петре и Павле, не отлучайтесь духом от нас, грешных раб Божиих, имена. Да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите. Да помилует Господь всех нас молитв ваших ради. Да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми блаженного царствия и брака Агнца своего. Ему же честь и слава, и благодарение, и поклонение во веки веков. Молитва третья. О верховнии апостоле, Петре, веры Христовой твердой изобразителю, и Павле, сладковещательная ластовица учения Господня. Зрим вас, аки многотекущую реку сказаний Христовых словес, истекающую от истинных недр Божиих, и всю глубину кладезя истин богооткровенных пред нами, жаждущими их, открывающую. Зрим вас, аки светила, с небесе токи теплоты любви божественные нам уясняющие. Ублажаем вас, приемших труды и поты, воеже все эти учений божественных семена. Целуем стопы ваша, обтекавшие вся концы земли, и в трепете греховнем зрим главы ваша, смиренно преклоненные к пречистым стопам Господним. Единого крестным путем, повешением и другаго мечным усечением. Умильно просим вас, святые апостоли, сотворите и нас в буисти греховне преклоненными пред Учителем нашим Господом. Сотворите гордости нашей главы усекновения учением Бога откровенным. Глад душевный наш да утолит Господь брашном, указуемым с самого неба, яко же Петру. Ты же, Павле, богонасыщенный Христовых словес, подщися и нас до третьего небесе возвести твоими непрестанными о нас ко Господу молитвами. Да и мы таму прославим слики ангельскими и апостольскими, дивного во святых своих отца всяческих и Его же послал в мир, спасай ей и наставляй ей к жизни вечной, Господа Иисуса Христа и единосущного им Святаго Духа. Аминь. Молитва четвертая. Святый верховный апостоле Петре, каменю веры, на Христе, краеугольном камени, в церковь исповеданием нас данной. Моли, да и аз умными помышлениями и плотскими похотениями всегда колеблемый. На то им жди Христе, камени живом, избранном, честном, верою нас дан всегда совершаюся любовью в храм духовен. В священство свято вознесите жертвы духовные Богови Иисусу Христу. Святые верховные апостоли Павле, сосуди избранных Христов, благодати и славы Божия преисполненне, моли имущего власть над тварью Творца, домя ныне сосуд погубленный, сотворит себе сосуд в честь освящен и благопотребен, на всякое благое уготован. Аминь.